Данка выросла в такой атмосфере и чувствует себя в ней великолепно. А почему я другая? Не раз задумывалась над этим. У меня нет особого стремления к балам и развлечениям. Скорее, меня интересуют люди, то есть иной тип людей. Согласна, что, если быть объективной, мои знакомые, может быть, менее достойные и с общественной точки зрения приносят меньше пользы, но они свободнее, веселее, и нет в них напыщенности. Прошлой весной на Ривьере я познакомилась с тем самым Эдвардом Хэриотом. Он очень солидный человек. Несколько раз занимал пост премьера, председателя парламента, и даже по истечении срока полномочий президента собирается занять его место. Однако в компании не говорил о скучных вещах и бывал весьма забавным. Почему у нас мужчины с подобным положением в обществе считают своей святой обязанностью носиться со своей значительностью и подавлять ею всех? Избавляются от нее лишь в те минуты, когда любезничают наедине с женщиной. Боже мой! Как они бывают тогда смешны, как павлины демонстрируют свои способности. Вы сводите меня с ума. Всю жизнь мог бы целовать такие ножки. Хорошо еще, если не говорят «Солнышко ты мое» или «Проглотил бы тебе с косточками». Если в этот момент в комнату кто-нибудь войдет, такой господин кашлянет и тотчас надвинет на лицо мраморную маску. Не раз умирала я от смеха, представляя себе отца в такой ситуации. Не знаю, есть ли у него сейчас какая-нибудь подружка, но мне не хочется верить, что всю жизнь он хранил верность маме, а не хочется верить еще и потому, что мама так часто и с таким вдохновением говорит об этом. Ах уж это его седая бородка, очки в роговой оправе и профессиональные жесты. Как бы все это выглядело в какой-нибудь уютной квартирке. Впрочем, не исключено, что у мамы есть основания быть уверенной в его верности. Это не значит, что ему бы не хотелось, ведь может же человек руководствоваться силой собственных убеждений, даже если они идут вразрез с его пристрастиями. Завтра нужно навестить родителей и постараться заглянуть в библиотеку, чтобы поискать тот параграф. Интересно, какая статья грозит двоеженцу? Ресторан понемногу начал пустеть. Наконец я увидела дядюшку. Он сидел с каким-то молодым человеком, не очень интересной внешности, за столиком у окна и что-то писал на листке. Я была убеждена, что это касалось нашего дела. И действительно, когда мы выходили из холла, мальчик вручил мне сложенный в четверо листок. Сделал он это так ловко, что, к счастью, никто ничего не заметил. Делая вид, что ищу что-то в сумочке, я прочитала записку и едва сумела скрыть то впечатление, которое она произвела на меня. Дядюшка Альбин писал: «Есть сведения. Особой, которая поручила портье позвонить к тебе домой, была мисс Элизабет Норман, англичанка, не владеющая никаким другим языком, кроме родного. Прибыла в Варшаву 22 декабря прошлого года, туристка. Поезжай домой и жди моего звонка». Я была разочарована. Или портье, информируя дядюшку, ошибся, или произошло какое-то недоразумение. Женщина, которая писала Яцеку, в совершенстве знала польский язык. Это прежде всего. А еще она подписала с буквой «Б», в то время как инициалы англичанки состоят из букв «Э» и «Н». Разумеется, я попросила, чтобы меня тотчас же отвезли домой, хотя сначала согласилась принять приглашение Станислава поехать на кофе к его маме. Согласие вынужденное. Станислав чувствовал себя обязанным, поскольку в Бристоле счет оплатил то-то, так уж лучше согласиться на кофе, чем дождаться, что педантичный Станислав пригласит нас когда-нибудь на обед. Дома мне не пришлось долго ждать звонка дяди. Он подробно мне все рассказал. Не было никакого сомнения в том, что Яциком интересовалась некая госпожа Норман. Портье все вспомнил. В то же время, по мнению дяди, вполне возможно, что госпожа Норман не имеет ничего общего с интересующей нас женщиной. Она могла просто знать Яцика за границей или даже встретить его в Варшаве в одном из посольств. Во всяком случае, не следовало терять ее из виду, и дядюшка пообещал, что не далее, чем через 24 часа он будет знать точно, кто такая Норман и как она выглядит. Я сказала дядюшке, чувствую, что если это и не она, то, во всяком случае, каким-то образом с ней связано. Ради бога, дядя, проверьте это хорошо, потому что такая шантажистка может делать вид, что не знает языка. Поверьте моим предчувствиям. Он рассмеялся. В любом случае, понаблюдаю за ней, малышка. То, что я знаю о ней сейчас, не подтверждает твоих предчувствий, но сделаю все. Наша беседа была внезапно прервана междугородной станцией, соединившей с Парижем. Значит, все-таки он поехал в Париж. После нескольких «Алло, алло» я услышала Яцика. Прежде всего он поинтересовался моим самочувствием, а потом сказал, что очень скучает без меня и что все время был чрезвычайно занят, предупредив при этом, что важные дела задержат его в Париже еще на несколько дней. До определенного момента то, что он мне говорил, ничем не отличалось от привычных слов, но потом он спросил, «Как там у тебя дела, Ганочка? Ничего нового не произошло?» «Ничего. А что могло произойти?» Он помолчал долю секунды и ответил, «Ну, тогда все в порядке. Будь здорова, помни обо мне и ни при каких обстоятельствах не думай плохо». Это было слишком явно. «А почему я должна думать о тебе плохо? И при каких обстоятельствах?» Он немного смутился, и его голос прозвучал неуверенно. «Ну, возможно, ты думаешь, что я здесь развлекаюсь и поэтому откладываю возвращение. Я вовсе так не думаю», — ответила я, чеканя слова. Это должно было заставить его задуматься, но он спокойно ответил, «Ты самая замечательная жена на свете, и поверь мне, что я работаю как лошадь с утра до вечера. До свидания, моя любимая. Привет всем знакомым. До свидания, Яцик. Спасибо тебе». Я положила трубку и не смогла сдержать улыбку. Значит, все-таки он не сбежал от меня. Значит, все-таки он любит меня. Кто знает, может быть, откладывание приезда связано как-то с его скандальным браком? Во всяком случае, этот разговор меня очень успокоил. Собственно, задержка Яцика была мне на руку, не в отношении, упаси Боже, то-то, а в отношении той особы. Подводит ли меня предчувствие? Является ли Элизабет Норман его первой женой?